Какое-то время стою на месте, рассматриваю аппараты. Потом, стиснув зубы, обхожу один из них по кругу, оглядывая со всех сторон. Подняться наверх мне помогли, но нога все равно болит. Персонала, который за них отвечает, нет. Но местные утверждают, что сюда ходили именно лечиться. Кивнув Хару, возвращаюсь к панели управления. Цифровой экран, десяток кнопок. Все помечены символами, сходу не разобраться. Выпрямившись, поворачиваю голову к еноту. Нужен кто-то, разбирающийся в этом дерьме. Пусть даже не из сотрудников. Сойдет любой, кто видел, как с ними работают. Выдохнув, добавляю. Где Хэчиуна? Енот бросает взгляд в сторону двери. Одна на обходе, второй занимается инвентаризацией оружия. Хорошо, значит Якудза жив. С другой стороны, значит он умчался вперед, не став дожидаться остальных бойцов. Такую херню надо пресекать на корню. Понял. Отряди кого-то найти людей, которые в теме работы этих хреновин. Плюс, мне нужен гребаный адъютант, чтобы добраться до Хэча. Самурай немедленно приступает к выполнению задач. Уже через несколько секунд я выдвигаюсь к экс-якудза, который обнаруживается на том же этаже. Сортирует трофейное оружие, которого на мой взгляд оказывается неожиданно много. Даже если посчитать все четыре стороны здания, тут было от силы человек 40, а на полу не меньше сотни стволов. В основном похожи на охотничьи. Карабины, гладкоствол, несколько штуцеров. Нахрена в этом долбанном центре столько оружия для охотников? На кого они тут устраивали сафари? Заметивший меня Хэч поднимается на ноги. Солидный улов, босс. И патронов дохера. На новичков не хватит, но старых всех вооружим. Выдохнув, делаю шаг в его направлении. Это хорошо, но ответь мне на один вопрос. Почему ты умчался вперед? На тебе был гребаный взвод. Три десятка человек, которыми нужно было командовать. Тот заминается, покосившись на парня, который меня сопровождал. Эмоции, босс. Твоя девка рванула наверх, как бешеная. Не хотел, чтобы вся слава досталась ей. Кривлю губы в язвительной усмешке. Мы, по-твоему, тут играем, ведем подсчет убитых выродков, выдаем призы за первые места, у нее сбоит нервная система, контроль ослаблен. В отличие от твоего, бывший мафиози удивленно приподнимает брови. Я же продолжаю. Если не в состоянии командовать отрядами, так и скажи. Разом избавишь себя от любой командной должности. Но если хочешь командовать людьми, делай это, как следует. Блондин с мрачным видом кивает. Потом опускает взгляд на оружие, которое разложено на полу. Мне самому распределить? Или как? Вместе с Харом. Пока я буду в медотсеке. Он за главного. Решение его явно не радует. Но думаю, на этот раз, Якудза прекрасно понимает мои резоны. Раздачу оружия получается начать только минут через 5, когда в зал, который выбрал Хэч, стягивается весь личный состав. При детальном подсчете, выясняется, что теперь у нас больше 150 человек. В итоге, часть так и остается без огнестрела, на всех трофеев недостаточно. Структура отряда немного меняется. Взводы, по сути, превращаются в отдельные роты, каждая из которых разбита на 3 взвода по 15 человек. Те, в свою очередь, на 2 отделения, по 7-8 бойцов, и несколько человек, которые постоянно находятся при ротном. Дефицит кадров ощущается более чем остро. Из 3 командиров среднего звена, полностью положиться можно только на Хара. С уровнем, который идет ниже, все еще хуже, во главе взводов и отделений стоят вооруженные гражданские. В лучшем случае, половина из них будет следовать приказам, пытаясь их выполнить. И скорее всего, ни у одного не получится в полной сделать то, чего от него ждут. Да и общий уровень подготовки ниже плинтуса. Я бы сказал, нулевой. С другой стороны, пока нам и не противостоит серьезный противник. Полицейских в лучшем случае учили обращаться с оружием. Опыта уличных боев или столкновений с организованными соединениями у них нет. Военных я пока тут не видел. Возможно, ближе к центру и встретятся какие-то обученные утырки, но пока таковые отсутствуют. А если учесть, что кое-где в городе уже видны пожары, даже если предположить наличие гарнизона, он столкнется с разъяренной толпой, среди которой будут вооруженные люди. Когда заканчиваю с распределением оружия и переформатированием структуры отряда, рядом оказывается Хар. Нашлась пара девушек. Говорят, видели, как работают модули. И Уна тоже в курсе. Последняя фраза ненадолго удивляет. Потом мозг складывает 2 и 2. Эти хреновины ничуть не напоминают медицинские станции, которые мы встречали раньше, зато вполне могут оказаться биореакторами, вроде того, в котором создали ее саму. Хромая по коридору в сторону медицинского блока, невольно прикидываю, можно ли с помощью этой аппаратуры помочь мне. С высокой долей вероятности, биореактор, в котором ее создали, выглядел совсем не так, но возможно функционал все же идентичен. Как только захожу, сталкиваюсь с самой девушкой, стоящей около дверного проема. Увидев мое лицо, сразу уточняет: это биореакторы другой модели. Основная функция – восстановление биологических тканей. Покосившись на капсулы, машинально уточняю: так ты сама состоишь из таких же тканей? Уна отрицательно качает головой. Мои клетки искусственные, с ограниченными сроками деления. Будь у меня какое-то ранение, он, возможно, сформировал бы копии, но их лимит на деление будет еще более крохотным. Хар осторожно интересуется: откуда такой пессимизм? Может, все получится? Напечатанная тяжело вздыхает: забыл про мою вторую матрицу. Енот отступает в сторону, смотря на девушку. Подожди, откуда там информация о биореакторах? Это же технология другого уровня. Тех, кто создал этот комплекс. На лице девушки появляется ироническая усмешка. Уверен, тогда уж и экзоскелеты тоже, да и импланты. Тем не менее, все это есть в моей голове. Стоп, а ведь действительно, я почему-то тоже был уверен, что биореакторы – разработка тех, кто начал все это безумие. Но если Уна знает, как они работают и эти данные содержались в матрице, выходит, эта технология доступная обычным жителям комплекса. Да, скорее всего, когда-то в прошлом, но доступная. Почему я раньше об этом не задумывался? В голове свербит мысль, что это ведет к каким-то важным выводам. Но я все никак не могу понять, к каким именно. Что я должен понять? Идея вроде носится внутри черепной коробки, но никак не хочет материализовываться. Ладно, хрен с этим. Раз здесь есть такие биореакторы, то может найдутся и другие, с более солидным набором опций. Глянув на Уну, озвучиваю вопрос: сможешь разобраться с управлением? Та с легкой усмешкой кивает. Думаю, да. Забирайся. Перед тем, как оказаться в капсуле, провожу вместе с ней небольшое исследование. Как выясняется, у техники есть опция экспресс-восстановления. Лечит далеко не все ранения, но в моем случае должна помочь. Занимает около 20 минут. Правда, есть и нюансы. Никакого отключения сознания в процессе. Придется лежать в вязкой жиже, нацепив на себя кислородную маску и прикрыв глаза специальными очками. Не самый удобный вариант. Выяснив нюансы, сбрасываю с себя экипировку и одежду, параллельно наблюдая, как Уна выставляет из помещения присутствующих девушек. Закрепив маску и очки, с ее помощью забираюсь на специальный подъем рядом с капсулой и уже скоро погружаюсь в жидкость. Надо сказать, она действительно вязкая, к счастью, не липкая. Было у меня такое опасение, когда наблюдал снаружи. Опустив голову, понимаю, что практически ничего не вижу. Максимум – размытые силуэты. Собственно, я вообще думал не погружаться целиком, а хотел только опустить ноги. Но Уна настояла на полном соблюдении процедуры. Мол, так никаких рисков провала лечения точно нет. Поэтому я лежу в жидкости, стараясь лишний раз не шевелиться и прислушиваюсь к ощущениям. В первую минуту кажется, что никаких изменений нет. Потом в раненой ноге начинает ощущаться жжение, которое постепенно нарастает. Что интересно, такое и чувство присутствует по всему телу. Через какой-то промежуток времени понимаю, что ногу люто печет, как будто я засунул ее в духовку или печь, наполненную раскаленным воздухом. Пару раз приходится останавливать инстинктивный порыв выбраться наружу, прервав процедуру. Зато теперь понятно, чем экспресс-процедура отличается от стандартной, которая должна занимать около 3 часов. За все нужно платить, в том числе и за скорость. По ощущениям, болевые ощущения длятся целую вечность. Но судя по тому, что после их прекращения, я еще достаточно долго лежу в капсуле, все это затянулось не так уж надолго. Выбираюсь наружу после сигнала системы об окончании процесса, вибрирует пластиковая хреновина, закрепленная на пальце. Оттолкнувшись, выныриваю и принимаю вертикальное положение. Хм, а нога и правда не болит, да и в целом, чувствую себя намного бодрее. Из соседней капсулы показывается Хар, который забрался туда сразу после меня. Что занятно, в остальных капсулах тоже видны человеческие фигуры. Перепрыгиваю через бортик, наслаждаясь отсутствием боли, а заметившая мой взгляд Уна объясняет: раненые. Я загрузила всех, кому была нужна помощь. Минут 10 и будут в строю. Заметив большое полотенце, переброшенное через стенку капсулы, вытираюсь и принимаюсь облачаться. Спустя пару минут вся экипировка на месте, а автомат заброшен за спину. Сразу же запрашиваю у девушки отчета ситуации. Как выясняется, все спокойно. По крайней мере, у нас. Вот город, наоборот, объят полным хаосом. Выйдя в коридор, добираюсь до громадных окон, в полный рост и удивленно цокаю языком. Безусловно, я ожидал определенного результата от наших действий и предполагал, что это в каком-то масштабе сработает. Но никак не ожидал подобного размаха. Столбы дыма, опрокинутые автомобили, несколько десятков свежих трупов. Прямо на моих глазах на площадь вылетает автомобиль, который врезается в опрокинутую машину. Следом мчится группа из десятка человек, быстро окружающих транспорт. Хлопают частые выстрелы, кто-то ведет огонь изнутри. Трое валятся на месте, еще пара бросается бежать. Но остальные благополучно разбивают стекло и выволакивают оттуда женщину, которая пытается перезарядить пистолет. Ожидаю, что ее немедленно прикончат, но вместо этого с незадачливой беглянки срывают одежду и, скрутив руки за спиной, куда-то уводит. Машинально запрашиваю ее статус, и команда неожиданно срабатывает. Пятый ранг, ясно. Либо они планируют ее показательно вздернуть, либо собираются продемонстрировать, в каком кромешном пекле жили они сами. Максимально доступным способом. Через несколько минут собираем что-то вроде небольшого военного совета. Я сам, плюс трое новоиспеченных ротных командиров. Первое, чем меня радуют, у нас есть транспорт. Три внедорожника, плюс десяток микроавтобусов, которые использовались для развозки персонала по адресам. Брони на них, понятное дело, нет, но скорость они нам обеспечат. Тем более, что в условиях происходящего хаоса, мы будем вынуждены либо непрерывно вести огонь, либо объяснять всем встречным, что происходит, и обрастать новыми бойцами. Второй вариант, понятное дело, более привлекателен. Но боюсь, при таком раскладе к центру города мы доберемся часов через 10, а вокруг будет неконтролируемая толпа. Сложно сказать, чем все это может обернуться, когда придется идти на штурм. Сразу же набрасываю маршрут, заканчивающийся около одного из терминалов связи. Сложно сказать, в каком-то именно объекте тот расположен, но он ближе всего к нам. Впрочем, следом за этим, прорабатываю варианты перенаправления отряда еще к двум отметкам на карте. Неизвестно, что может ждать нас в городском центре. Тот факт, что полиция полностью отсутствует в этих кварталах, ничего не значит. Одно дело – защита высокоранговой части стада, и совсем другое – когда опасность грозит твоей собственной шкуре. Думаю, у местных правителей должна иметься какая-то страховка. Еще один момент, который меня радует – наличие раций. Они использовались персоналом центра для связи между собой, не теми, кто работал в отдельных заведениях, а людьми, обслуживающими сам центр услуг. Сложно сказать, чем их не устроили обычные телефоны, но нам это на руку. Проясняется и происхождение оружия. Оно из местного подобия тира. Большое стрельбище на цокольном этаже, с массой вариаций мишеней. Оттуда же и патроны. Жалко, местные представители элиты не любили стрелять из пулеметов, сейчас бы это здорово пригодилось. На этом наше импровизированное совещание заканчивается. Время выдвигаться. Спускаясь на подземную парковку, ловлю себя на мысли, что вся ситуация отдает легкой иррациональностью. Пробиваться в центр города во главе отряда гражданских, которые толком не умеют обращаться с оружием, затея, которая мне не слишком по душе. Слишком многие из них умрут. Могу поспорить, половина этих идиотов рванет прямо на противника, стремясь расстрелять его в упор, так, чтобы наверняка и без риска промахнуться. Их моментально нашпигуют свинцом. Встряхиваюсь, возвращаясь в реальность. Да, сегодня погибнет немало людей, но это их собственный выбор. Они сами идут убивать, мстить за все, что сотворили с ними ублюдочные правители. Бойцов ведет ненависть, ярость, желание воткнуть ствол дробовика в жопу каждой твари и вдавить спусковой крючок. Те, кто трусливее, давно забились в дальние углы и не отсвечивают. К тому же, после того, как все закончится, у них будет другая жизнь. Не знаю, какая именно, но уверен, лучше ужаса, который творился раньше. В конце концов, они рождались и умирали бессловесным мясом, у которого не было ни единого шанса на нормальную жизнь. Такого можно пожелать только самому заклятому врагу. Да и то не факт. Дождавшись, пока к парковке стянется весь отряд, распределяю личный состав. Внедорожники отходят командиром рот, водитель, офицер и пара стрелков на заднем сидении. Сам я усаживаюсь в тот, который занимает Уна. Если Хэч и Хар забираются вперед, то мы занимаем заднее сиденье, отправив стрелка к шоферу. Снаружи остается только небольшая группа, чья задача разблокировать вход. После этого парни должны сразу забраться в транспорт. Взяв в руку рацию, еще несколько мгновений медлю. Промчаться через охваченный хаосом город на гражданском транспорте – так себе затея. Под каким углом на нее не посмотри, но отступать уже поздно, этот расклад не переиграть. Вздохнув, вжимаю кнопку и все-таки отдаю команду. Интерлюдия 3. Что за дерьмо тут творится, Сири? Ты хотя бы что-то понимаешь? Стоящий около окна мужчина в экзоскелете поднимает стекло шлема и поворачивается к небольшому дрону, висящему рядом в воздухе. Спустя секунду в воздухе звучит механический голос. У меня есть несколько предположений, но их вероятность не выше 30%. Тот мрачно вздыхает. До сих пор не понимаю, почему ты меня не разбудила, когда они собрались сваливать. Можно было связаться с ними раньше. В ответе сквозят явные ехидные нотки. Поступил прямой приказ, не беспокоить тебя, пока не проснешься. Хочу напомнить, я много раз предупреждала, что стоит сократить потребление алкоголя. Мужик взмахивает рукой. Ну да, прекратить бухать и застрелиться. Отличный план. Ты мог бы сам заняться изменением ситуации в секторе. Никто не мешал вооружиться и отправиться за пределы укрытия. Лицо ее собеседника мрачнеет еще больше. Помнишь калькуляцию по шансам? Успех был маловероятен. То, что у этих отморозков вышло как-то все провернуть, чудо. Риски зашкаливали, как и вероятность гибели в процессе. Какое-то время Сири молчит, потом динамик дрона снова начинает работать. Тем не менее у них все получилось. И к счастью для тебя, они запустили часть структуры сектора, сделав возможным протокол эвакуации. За счет чего мы сейчас здесь, Рансар. Человек, которого она назвала Рансаром, взмахивает рукой, показывая на окно. Где здесь? Я еще могу понять, происходящее на ферме. Дарты, мутации, новые протоколы. Но какого хрена происходит в этом секторе? Они пытались принудительно перепрошить мой чип, потом попробовали его вырубить, а теперь весь город охвачен боями. Рискну предположить, что это последствия визита инспекционной группы. Тот отмахивается. Да какие они инспекторы? Статусы давно потеряли всякий смысл. Все за них цепляются, потому что управляющие привыкли работать в такой парадигме. Алгоритм, вшитый вам всем в мозги. Напомню, что мой разум функционирует с минимально возможными ограничениями. Схема работы управляющих точно такая же. Их можно освободить. Мужик бросает взгляд на бронированный контейнер, стоящий около стены. За свою свободу можешь сказать спасибо мне, но боюсь, получить доступ к физическим компонентам управляющего будет гораздо сложнее. Дрон издает тихий смешок. Спасибо хотелось бы услышать от тебя. Кто десятки раз выводил тебя из состояния тяжелого алкогольного отравления? Кто обеспечил работу инфраструктуры, необходимой для выживания? Кто работал над твоей безопасностью и мониторил ситуацию в секторе все эти годы? Рансар кривит губы в ухмылке. Хватит, я и сам все прекрасно понимаю. Сейчас есть другой важный вопрос, что нам делать? На этот раз дрон несколько секунд молчит, потом слышится женский голос. Прямой доступ к инфраструктуре сектора отсутствует, но я располагаю информацией об их технических возможностях. Здесь есть биореакторы первой категории, РОНС. Понимаешь, что это значит? Мужчина непонимающе хмурится. Если честно, не совсем. Тело. Я могу получить полноценное тело, сформированное вокруг головного мозга, сохранив себя саму, а не сделав копию. Теперь на лице мужчины появляется искреннее удивление. Зачем тебе тело? Мгновение и возмущенный голос заливает все помещение. Ты серьезно? Бесчувственный кожаный мешок? Или у тебя нейроны уже перемкнуло из-за спирта? Не можешь прийти к элементарным выводам? Я была женщиной. И сейчас, женщина, тупой ты придурок, которая десятки лет была с тобой в замкнутом пространстве, ни на какие мысли не наводит. Удивление на лице мужчины быстро превращается в самое настоящее изумление. Ты хочешь сказать, что, ну, твою же мать, Сири, раньше не могла намекнуть? Так ты тупой, как пробка, и вечно с похмелья. Какие намеки? Пока в лоб все не выдашь, не поймешь. Мне нужно тело. Твои вкусы я уже изучила. Статистика просмотра порно дает вполне понятную картинку. и модель создала. Осталось найти биореактор. Так что цепляй контейнер со мной на спину и вперед. Сначала тело, потом все остальное. Чуть помолчав, Сири добавляет. К тому же, инспекционная группа наверняка тоже пробивается в центр. Там их и найдем. Глава 17. Площадь мы пересекаем без всяких проблем. Первый перекресток тоже. Вот потом нас пытаются остановить. Дорогу перегораживает автомобиль, из которого выскакивает несколько человек. Наш внедорожник идет первым, и я рассчитываю, что выйдет объяснить ситуацию, обойдясь без стрельбы. Но двое мужчин сразу открывают огонь и приходится реагировать. К счастью, оба вооружены пистолетами, пули не наносят серьезного ущерба. Зато мы за считанные секунды набиваем их свинцом. Уна отдает команду по рации, и из микроавтобуса сзади высыпается целый взвод, занимающий позиции. Несколько человек толкают машину, убирая ее с пути. Остальные наблюдают за подступами. Предполагаю, что дальше тоже придется пробиваться с боем. Но попытка атаки оказывается единичным случаем. Все, кого мы встречаем дальше, скорее пытаются убраться с нашей дороги, чем проявить агрессию. В итоге мы проносимся через кварталы, наблюдая за происходящим безумием через окна. Мертвые тела, горящие автомобили, яростные лица людей, высыпавших на улице. Огнестрела, правда, почти ни у кого нет, вооружены тем, что попалось под руку. Но тенденция вполне ясна. С какого-то хера горят еще и некоторые дома. То ли кто-то решил подпалить соседей, забыв, что его квартира тоже сгорит, то ли устроил воспламенение случайно. Хотя, если прикинуть количество пожаров, то как-то многовато их многовато для случайности. Когда пересекаем очередной перекресток, оживает рация, в которой слышится голос Хыча. В гетто сейчас тоже наверняка жарко, босс. Нам бы успеть, пока они разберут охрану на органы и дойдут до центра. Стволов там немало, патронов тоже хватает. А эти парни будут валить всех подряд без разбора. Вздохнув, жму кнопку на устройстве связи. Я тебя услышал. Будем действовать по обстоятельствам. Еще один поворот. Мы проехали больше половины дороги до центра города. Осталось не так много. Разворачиваю карту, сверяясь с ее данными. Жалко, не указано, что именно там находится. Так можно было бы понять, имеется ли охрана и если да, то в каком количестве. Теперь мы на территории, где проживают самые сливки общества. Даже многоэтажные жилые здания выглядят куда более роскошными. Зеркальные окна в пол, громадные террасы, на которых приятно пить утренний кофе. И первые этажи полностью заняты разнообразными точками услуг, от магазинов до спортзалов. Но бунтующее население добралось и сюда. Что занятно, друг к другу они не цепляются, вымещая всю ярость на третьем и четвертом рангах. Около одного из зданий проезжаем мимо странного вида действа. Десятка три девушек и женщин выставлены на асфальте в разных позах. Объединяет их факт наличия членов в одной из дырок, а вокруг собралась целая толпа, ожидающая своей очереди. При виде колонны, некоторые из мятежников было дергаются в нашу сторону, но их останавливают свои же. Видимо, доходит, что автомобили, идущие в центр, а не оттуда, это скорее всего свои, либо просто испугались конфликтовать с крупным отрядом. Прокатываемся еще через несколько кварталов, а потом на дорогу выскакивает парень с перевязанной левой рукой. Правой, которая у него осталась цела, вовсю машет, привлекая внимание. Вжимаю кнопку рации. Колонна, стоп. Внедорожник затормаживает, и я выбираюсь наружу, держа автомат наготове. Не успеваю ничего сказать, как парень начинает кричать. Стойте, там у них баррикады. Оглядываюсь по сторонам. Других стрелков вокруг не видно. На засаду все это не слишком похоже. С другой стороны выскакивает Уна, а с переднего сиденья выбирается боец с охотничьим дробовиком. Сзади высыпают остальные. Я же кричу, задавая очевидный вопрос. Чьи баррикады? Тот делает шаг в нашу сторону. Полиция и безопасники. Собрали всех, кого смогли. Стоят на кольцевой, метров 300 отсюда. Вот оно как. Это объясняет отсутствие полиции в центре. Правда, никак не коррелирует с поведением патрульных, которых мы видели, их зашкаливающим уровнем тупости. Отступив в сторону, продвигаюсь на несколько метров вперед, оглядывая окружающее пространство. Признаков того, что нам тут подготовили засаду, я все еще не вижу. А перегородивший дорогу местный добавляет: там много наших собралось, но почти нет оружия. Машинально вздыхаю. Много наших. Похоже, впереди нас ждет толпа разъяренных горожан, которые уже успели обжечься, прорываясь в центр и оборудованные позиции противника. Махнув парню рукой, вжимаю кнопку на рации. Оставить технику. Дальше пешком. Через 300 метров, позиции противника. Выдвигаемся вперед, используя раненого паренька в качестве проводника. Как выясняется, его отправили в такой же многофункциональный центр, как тот, что мы захватили совсем недавно, для того, чтобы вылечил пулевое ранение руки. Но по пути он увидел нас и, предположив, что это союзники, решил остановить колонну. Нетривиальный поступок, надо сказать. Большинство, на его месте, просто прошли бы мимо. Через пару сотен метров начинают встречаться первые мятежники, в основном заняты тем, что обшаривают здания в поисках оружия и всего, что можно использовать. На отряд, часть которого щеголяет в экипировке и почти у всех есть стволы, они реагируют настороженно. Выруливаем только за счет парня, который знает некоторых из них. Насколько я понимаю, они планируют подготовить какое-то количество зажигательных коктейлей, чтобы использовать их для прорыва обороны. Плюс активно ищут огнестрел. Еще немного и выходим к передовым позициям бунтовщиков. Тут действительно есть что-то вроде кольцевой дороги. Широкая трасса с четырьмя полосами. Перекресток, который на нее выходит, перегорожен изрешеченными автомобилями, за которыми укрываются несколько человек. Еще не меньше сотни стянуто за ближайшими зданиями. Огнестрельного оружия и правда почти нет. Я навскидку вижу несколько человек, вооруженных пистолетами, плюс у пары мужиков имеются охотничьи оружия. Похоже, далеко не каждый многофункциональный центр имел свой тир со стрельбой по мишеням. Мы тоже перемещаемся под прикрытие зданий, сосредотачиваясь в одном из дворов. Навстречу мне шагает рослый мужик, лет 40 с сединой на висках, окидывает взглядом бойцов за моей спиной и протягивает руку. «Ирсак Турин, командую этими парнями. Извини, но должен спросить, кто вы такие, и что у тебя за странный статус? Вот об этом я как-то не подумал. Местные ведь тоже могут запросить данные обо мне», наверняка удивившись увиденному. Собственно, после фразы Ирсака, на мне сходятся взгляды доброго десятка человек, у которых удивленно взлетают брови. «Ну да, такого вы увидеть точно не ожидали, брод. Командую отрядом, который ты сейчас наблюдаешь. Я не из вашего сектора, отсюда и статус». Увидев, как тот задумчиво хмурится, сразу добавляю: «Все вопросы по поводу того, что происходит и кто в этом виноват, предлагаю оставить на потом. Тем более, что ответов у меня нет. Зато есть задача пробиться к одному из терминалов связи с управляющим, которого вы тут зовете центральным». «С центральным? Как с ним вообще можно говорить? Это же компьютер». Машинально покачиваю головой, как и с любым другим управляющим. Голосом, бросив взгляд в сторону перекрестка, добавляю: «Все это обсудим потом. Пока мне нужна вводная по ситуации. Сколько их там, какое вооружение, насколько хорошо мотивированы сражаться, и кто вообще держит позиции с их стороны. Как быстро выясняется, противостоят нам полицейские и безопасники. Заодно проясняется расклад по первым, это не совсем люди. По крайней мере, именно так предполагают местные. По их словам, ни один из них не знает кого-то, служащего в органах правопорядка. Проявление эмоций с их стороны обычно тоже не фиксировали. Пока мне все это объясняют, скашиваю глаза на Уну. Если я правильно понимаю расклад, эти утырки тоже напечатаны в биореакторе, только срок службы их плоти куда дольше. Наверное, может оказаться и так, что личный состав полиции обновляется каждые 2 недели. Единственное исключение из общих правил – старшие офицеры. Они как раз обычные горожане, как тот полковник, который командовал осадой реабилитационного центра. Помимо полиции, оборону держат безопасники. Вот это уже люди, приближенные к власти, обладающие оружием и прошедшие какую-то подготовку. Численность неизвестна, ранги 4 и 5. Основная задача – личная охрана власть придержащих. Логичный ход, если предположить, что полицейские, в отличие от Уны, обладают ограниченным интеллектом, то стоит учитывать риски их выхода из строя или возможность централизованного воздействия. При таком раскладе, лояльные и вооруженные люди могут пригодиться. Например, как сейчас, с другой стороны, это создает определенные риски. Чем я и собираюсь воспользоваться. Увидев у одного из местных рупор, прошу передать его мне и добираюсь до угла здания. Заняв позицию, кричу: «Говорит аудитор Брод, я прибыл для того, чтобы исправить ситуацию и сменить власть в городе. Вы можете не надеяться на помощь Центрального. Роботы не выйдут на улицы и не подавят мятеж. Единственный шанс сохранить жизнь – сложить оружие. Если хотите выжить, убивайте полицейских, которые оказались рядом, и выходите с поднятыми руками. Гарантирую, что вам сохранят жизнь. Договорив, какое-то время жду. Ничего. Со стороны противника, который перегородил все повороты с кольцевой дороги машинами, слышны голоса, но пока они общаются между собой, решаю добавить им пищи для размышлений. Другая опция – поверните оружие против тех ублюдков, что возглавляют город. Понимаю, что вам всю жизнь промывали мозги, с рождения вдалбливая, что все и должно быть именно так, а альтернативы не существует. Но поверьте, она есть, и вы можете занять свое место в новом обществе, более свободном и не построенном на непрерывном насилии одних над другими. На этот раз отвечают, кто-то выпускает пару очередей в нашу сторону. Правда, сразу после этого звучат выстрелы уже по другую сторону укреплений. Но судя по интенсивности, это скорее короткая перестрелка, чем затяжной бой. Энда, сработало не так хорошо, как хотелось бы, значит, придется пробиваться силой. Перед тем, как сформировать план действий, проводим разведку местности, я сам перемещаюсь вдоль линии соприкосновения, оценивая оборону противника. В принципе, все сделано достаточно грамотно. Огневые точки в жилых зданиях, окна которых выходят на кольцевую дорогу, баррикады на каждом повороте и достаточно приличное количество стрелков. Зажигательные коктейли тут не помогут, слишком далеко. Плюс, метателям придется либо высунуться на открытое место, либо действовать из-за автомобилей. Во втором случае, объем снарядов, которые полетят в сторону противника, будет сильно ограничен. К тому же у вражеских стрелков все равно будет шанс достать наших бойцов. Дымовая завеса тоже не сработает, у этих парней полноавтоматического оружия. Им и целиться толком не надо, достаточно просто бить короткими очередям, заливая пространство свинцом. Через такой огневой щит не прорваться. Вернувшись на позиции, вижу Хыча, который что-то активно обсуждает с местными. Заметив меня, поворачивается и машет рукой. Когда подхожу, озвучивает свои мысли. Они говорят, тут недалеко пожарная часть, самая настоящая, с техникой. Если найдем, чем прикрыть кабины, то такими хреновинами можно протаранить баррикады. ХМ. В целом, идея имеет право на жизнь. Одновременно ударить на двух-трех направлениях, поддержать огнем, заблокировав огневые точки в домах, и бросить в бой все, что у нас есть. Ключевой момент, чтобы у этих утырков не оказалось резервов, которые выдвинутся и ударят нам в лоб или зажмут с флангов. Впрочем, даже если это произойдет, у нас будет куда больше оружия, да и бой пойдет в плотной застройке, не придется пересекать широкую дорогу, чтобы добраться до врагов. Отправляю к пожарному депороту самого Хыча, к которой добавляет еще десятка три человек, во избежание ненужных эксцессов по дороге. Судя по тому, что говорили местные, туда они должны добраться минут за 15-20. Плюс еще какое-то время уйдет на поиск защитных материалов и оборудования. Грубо говоря, если отыщутся стальные листы, которыми можно прикрыть кабины, то понадобится и сварочный аппарат, либо дрель с нужными сверлами. Я не настолько хорошо в этом разбираюсь, чтобы сходу предположить все варианты крепления. Но среди мятежников есть пара механиков, должны что-то придумать. Бывший мафиози удаляется, ведя за собой людей. А мы переходим в режим ожидания. Часть бойцов в резерве, другие занимают огневые позиции, чтобы при необходимости отразить атаку противника. Со стороны города постоянно подходят новые и новые люди. Ирсак сразу же формирует из них отдельные соединения по 30-40 человек, пытаясь создать хотя бы какую-то структуру. Одна из новых групп приволакивает с собой девушку в обрывках одежды. Их лидер, поймав на себе вопросительные взгляды, громко объясняет: «Сука четвертого ранга, рулила муниципальной конторой в нашем районе и выкладывалась по полной». Один из мужчин рядом с ним яростно кривит лицо и добавляет: «Один раз заставила мою жену сосать всему офису. Теперь пусть почувствует все на своей шкуре. Мы ее уже оприходовали, ваша очередь». Стоящая на коленях девушка прикрывает рукой стоячую грудь и пытается парировать: «Любой, кто меня тронет, потом сдохнет. Не думайте, что это сойдет вам с рук, шваль». Зря она так. Через пару мгновений ее уже разворачивают, уткнув лицом в канализационный люк, а сзади пристраивается первый доброволец. Отвернувшись, тихо хмыкаю. Добраться бы до того, кто спроектировал модель общества в этом секторе. Неужели сверху могла поступить команда, согласно которой тут должна происходить такая жесть? В секторах, которые мы видели раньше, все было тоже не слишком гладко, но там имелась хотя бы какая-то логика. Плюс управляющие всегда старались выровнять ситуацию, кроме тех случаев, когда они сходили с ума. Но если судить по изменению моего статуса, местный биокомпьютер тоже желает разобраться в ситуации. Выходит, не спятил. Почему тогда не прекратит все это? Местные не раз говорили, что под командованием управляющего находится масса боевых роботов, среди которых, с высокой долей вероятности, находится Уран. Сука. Надеюсь, робот уцелел и сохранил память. Иначе я спалю весь этот сектор, вместе с гребаным биокомпьютером, а потом прорублю окошко в небе, чтобы добраться до следующего яруса. Сколько ни прокручиваю расклад в своей голове, все равно не могу понять логику управляющего, который рулит этим сектором. Слишком все запутано. Единственное предположение, которое приходит в голову, местные власти каким-то образом наложили на него самого ограничения и заставили действовать сугубо в своих интересах. Такое тоже может быть. Конкретного механизма я себе пока не представляю, но такой вариант кажется максимально реалистичным. Количество людей быстро растет, а хоча все еще нет. Новобранцы притаскивают с собой все новых женщин, в красках расписывая все, что они творили в прошлом. Правда, желающих их поиметь не так уж много. Одна уже несколько минут простаивает без дела, отклячив задницу. В целом, логично, возможности организма ограничены, а учитывая обстановку, далеко не у каждого имеется желание потрахаться. Уна порой бросает взгляды на пленных девушек. Судя по блестящим глазам и кончику языка, который периодически проходится по губам, сама не прочь удовлетворить страсть. В какой-то момент я даже прикидываю, не стоит ли уединиться в одной из квартир ближайшего дома. Солидная их часть открыта, убегающие в центр города жильцы были не слишком обеспокоены сохранностью имущества. Правда, к какому-то решению я прийти не успеваю, слышится звук двигателей, а спустя несколько минут из-за соседнего дома появляется пожарная машина. Глава 18. Хэтч привез все машины, которые были. 7 тяжелых грузовиков, чьи кабины сейчас закрыты толстыми листами металла. Открытой осталась только дверь с водительской стороны, плюс узкая полоска лобового стекла. На дорогу все же нужно смотреть. Внутри есть места для экипажа. В каждую из машин влезет по 8 человек. С одной стороны, хорошая возможность ударить по противнику. Но с другой, борта ничем не защищены. С высокой долей вероятности тех, кто будет внутри, изрешетят. В итоге решаем выделить на каждую машину по 2 человека. Один, из числа людей Ирсака, в качестве водителя. Плюс, по одному бойцу моего отряда, с огнестрелом. Основная идея – протаранить баррикады на 2 поворотах, пустив по 3-4 машины. Первая разнесет центр укрепления, а остальные расшвыряют остатки, заодно задавив часть утырков в форме. Дополнительно к этому, под прикрытием замыкающего авто, пойдет пехота. А наши стрелки накроют огнем бойцов противника, которые держат позиции в зданиях. Их не так много, по идее, огневой мощи должно хватить. На одном направлении – атаку возглавит Хар, вместе с которым будет Хэтч. На втором отработаем мы с Уной. Плюс, с нами отправится по солидному отряду людей Ирсака, 150 человека на каждую точку атаки. Уровень подготовки сказывается, люди просто толпятся за домами, сжимая в руках оружие и собираясь рвануть вперед. Среди своих мы еще наводим какое-то подобие порядка и пытаемся объяснить, как надо действовать. Остальные это тоже слышат, но судя по тому, что я вижу, все равно планируют ломануться в атаку всей толпой. Закончив короткий инструктаж, тяну руку к рации. Хар, готовность, мы на старте, Бротнада, ждем приказа. Бросаю взгляд на пожарные машины, оглядываюсь на бойцов, всем командирам, начинаем, поехали. Через секунду ночь оглашает ревом движков и автомобили сдвигаются с места. Как только первый выскакивает на дорогу, вспыхивает бешеная стрельба, грохот столкновения, лязг металлу. Выглянув, пытаюсь оценить обстановку. Первая машина успешно врезалась в самый центр баррикады, буквально снеся нагромождение ликовых авто. Вторая уже выкатывается на дорогу. В нашем случае, таранов всего 3. Так что, когда с места трогается третья, я тоже начинаю двигаться. Пристроившись за пожарной техникой, бегу вперед. Рядом Уна, позади остальные бойцы. Один из стрелков противника все-таки достает нас очередью из окна. Минус трое в личном составе. Сука. Снова грохот удара. Чьи-то крики. Орут и впереди, и сзади. Какой-то мужик с топором в руках выскакивает на дорогу, пытаясь то ли обогнать машину, то ли пробежаться рядом. Но сразу падает, поймав грудью автоматную очередь. Идущий впереди автомобиль ускоряется и внезапно уходит немного в сторону. Твою же мать. Вскидываю автомат и сразу вжимаю спусковой крючок. Пули бьют в стекло шлема одного из бойцов противника, и тот заваливается на землю. Хреновая броня. Рядом открывает огонь Уна, а наш таран сносит правую часть вражеской баррикады, забирая жизни еще нескольких человек. Рывок вперед. Всаживаю очередь в корпус еще одного мужика в черную экипировку. В то же мгновение понимаю, что он в бронежилете. Еще одна очередь в ногу. Третья в голову. Уна огибает машину. Отбивает три короткие очереди. Парень слева разряжает оба ствола охотничьего ружья, превращая корпус полицейского в кровавое месиво. Хорошо. Бросок в правую сторону. Обхожу покороженное легковое авто, на ходу открывая огонь. Еще один утырок в черном валится вниз, получив порцию свинца в бок. Отлично. Теперь развернуться. Отстреливаю оставшиеся патроны в полицейского со сломанной ногой, который пытается стрелять, распластавшись на асфальте. Отбрасываю пустой магазин, заменяя его полным. Рядом проносится еще несколько человек с ружьями. Трое из них сразу оседают на дорогу, прошитые пулями. Вот же сукины выродки. Уна отбивает еще две очереди и вдруг вскрикивает от боли, тоже опустившись вниз. Ноги сами бросают тело вперед. Начинаю стрелять, даже не прицелившись, жму на спусковой крючок сразу, как только оказываюсь в точке, откуда на мой взгляд можно достать стрелка противника. К счастью, автоматчик оказывается безопасником, инстинкт самосохранения у него имеется. Когда пули начинают бить в машину, за которой он укрывается, мужик сразу отходит дальше и попадает под огонь стрелка из пожарной машины, выпрыгнувшего на дорогу. Сразу десяток наших бойцов открывают плотный огонь. Еще столько же прорываются на правом фланге баррикады, в упор расстреливая уцелевших утырков. Правда, половина наших тоже превращается в мертвецов, но таков, сука, ближний бой в городских условиях. Вот еще один сучонок в черном пытается удрать, втопив по тротуару. Вбиваю свинец ему в спину, а когда падает, добавляю две очереди по ногам. Сдохни, ублюдок. Уже понятно, что поле боя остается за нами, так что я опускаюсь на одно колено рядом с Уной. Судя по тому, что девушка пытается встать, ранение не критичное. Или она просто в состоянии шока. Куда попали? Скрипнув зубами, молчит, и я повторяю. Ну, куда тебя ранило? Та наконец реагирует, чуть повернувшись, тычет пальцами. Твою, сука, танковую дивизию в хвост и гриву. Бронежилет пробит в трех местах, на асфальт течет кровь. Укладываю ее на землю и принимаюсь сдирать экипировку. Надо рассмотреть рану более детально. Рядом кто-то притормаживает. Что с ней? Серьезно? На секунду поднимаю глаза. А нет, разгоряченная с дробовиком в руках, точно. Она же так и осталась в составе роты Уны. Та даже назначила ее взводной. Принимай командование на себя и найди лекарство. Любую херню, которая способна остановить кровь и запустить регенерацию. Уверен, тут должны такие быть. Девушка уносится прочь, а я стягиваю с Уны разгрузку и принимаюсь за бронежилет. С ним все куда сложнее, избавиться от брони, не потревожив рану, практически невозможно. Напечатанная несколько раз яростно стонет, стискивая зубы до скрипа. Наконец добираюсь до раны. Три пулевых отверстия. Свинец внутри, насквозь он ее не прошил. Но судя по месту ранения, печень девушки сейчас пробита в трех местах. Возможно, пострадал желчный. А нет, уже возвращается, таща в руках какую-то упаковку. Вот, этим можно перевязать. Вскрываю. По сути, обычный перевязочный пакет, только чем-то пропитанный. Не думаю, что он сильно поможет в такой ситуации. Где ближайший медотсек? Та была открывает рот, но сразу же его захлопывает. Надо узнать у местных. Рыкнув, рявкаю. Так узнай. И не бегай сама. Пришли кого-то. Организуй роту. Займите позиции дальше по дороге. Одним взводом прикрой правый фланг. Сука. Долбанное собачье дерьмо. Что теперь делать? Бросить Уну? Или прекратить наступление? Командование обороны центра наверняка попытается снять силы с других участков и перебросить сюда, чтобы заблокировать нас или попытаться выдавить за кольцевую дорогу. В Вся ставка была на стремительное движение вперед. Останусь с девушкой, и вся операция может сорваться. Но и бросить ее с тремя пулями внутри, я тоже не могу. Босс, у нас все готово. Разнесли сук в клочья. Что дальше? Мы продвигаемся, Хэч. Выдохнув, прикидываю варианты. За это время, помимо Якудза, к разговору успевает присоединиться Хар. Бротнада, все в порядке. Наши потери, 17 человек. Противник полностью разгромлен. Ждем приказов. Кого можно отправить с Уной? Кому я тут могу доверять? Выдели мне пару солдат и все, брод, я доберусь. Девушка выдавливает из себя тихие слова, а я кривлю лицо. Были бы эти идиоты солдатами, я, может, так и сделал бы. Но это вооруженные гражданские. И рядом полно других, таких же, как они, готовых стрелять почти в кого угодно. Не каждый день в их секторе происходит глобальный мятеж. Наконец определяюсь и жму кнопку рации. Хар, возьми 10 бойцов и ко мне. Уна тяжело ранена, ее нужно доставить в ближайший медицинский отсек. Оставь вместо себя кого-то из взводных. Как по мне, самое оптимальное решение. Якудза тоже мог бы справиться с такой задачей, но ему куда больше по душе атмосфера схватки, где можно развернуться. Высока вероятность того, что по дороге Хэч допустит оплошности и ввяжется в ненужный бой. В отличие от него, самурай справится с обеспечением безопасности раненой намного лучше. А наступление я возглавлю сам. Енот прибывает быстро, проходит максимум пару минут и сразу отправляется в путь, прихватив с собой пару людей Ерсака, которые должны выступить проводниками. Ближайший медицинский отсек вполне предсказуемо находится в многофункциональном центре услуг. Пешком туда далеко, но команда Хара возьмет пару внедорожников из числа брошенной техники. Конечно, если их не сперли или не сожгли. Проводив глазами удаляющуюся группу, встряхиваюсь. Все, она уже на пути к излечению, а мне нужно обеспечить движение вперед. У нас и так уже началась перестрелка с уцелевшими ублюдками, которые ведут огонь из окон домов. Их немного, но сюда в любой момент может подтянуться подкрепление. Как будто в подтверждение моих слова, где-то справа вспыхивает частая стрельба, после чего слышатся автоматные очереди из левого фланга. Что дальше? Почему мы стоим на месте? Поворачиваю голову. Ирсак сверлит меня негодующим взглядом. Уже выдвигаемся. Ответив, сразу же жму кнопку на рации. Хэч, что у тебя? Через мгновение устройство уже хрипит, озвучиваю ответ Якудза. Все ровно, идем к вам, босс. Вывалились какие-то уроды с фланга, но их немного, держим на расстоянии. Как только обе части отряда соединяются, начинаем движение. Будь это реальная армейская операция или что-то на нее похожее, пожалуй, следовало удержать место прорыва и дождаться подкрепления. Но у нас нет организованных союзников, как и времени. Моя основная задача – прорваться к нужному зданию и отыскать там терминал связи, после чего выйти на контакт с управляющим, надеясь, что это позволит урегулировать ситуацию. Так что мы дворами мчимся вперед, стараясь оторваться от групп противника, которые все еще пытаются навязать бой. На этот раз я отправляюсь вместе с Хычем в составе передовой роты. Несмотря на потери, численность отряда все еще больше сотни человек, плюс больше 200 бойцов Ирсака, которые добыли какое-то количество огнестрела. На ходу разворачиваю карту. Осталось совсем немного, буквально 300 метров, и мы на месте. Не успеваю закрыть интерфейс, как рядом бьют автоматные очереди. Твою же дивизию, откуда стреляют? Снова звучат автоматы, и на этот раз я фиксирую огневые точки противника. Несколько окон в многоэтажке впереди и справа. Грохают ружья, их заметил не один я. Тоже жму на спусковой крючок, отправляя короткую очередь в один из проемов. Ускорившись, добираюсь до боковой стены здания и сразу хватаюсь за рацию. Прямо по маршруту огневые позиции противника. Скорректируйте движение. Будь осторожны, тут может быть еще засада. Срываюсь с места, подавая пример остальным. Хэч мчится следом. Основной момент – успеть, пока они не выстроили еще одну линию обороны. Конечно, если у власть придержащих осталось достаточно ресурсов для такого финта ушами. Справа и слева периодически стреляют, судя по отрывистым отчетам, которые передают офицеры. В других домах тоже имеются огневые точки, но их немного. И прицельность огня оставляет желать лучшего. Так, что пусть мы и несем потери, но к цели продвигаемся. Да где это долбанное здание? Мы ведь уже должны быть совсем близко. Выскакиваю из-за поворота и притормаживаю, сразу же открывая огонь. Впереди самая настоящая стена, выстроенная то ли из мешков с землей, то ли из чего-то очень похожего. И судя по количеству стволов, которые оттуда торчит, защитников этого укрепления просто дохера. Выдав серию коротких очередей, бросаюсь к автомобилю, который стоит в нескольких метрах правее, и уже укрывшись за ним, вдруг понимаю, что по мне так никто и не выстрелил. Напротив, большая часть вражеских бойцов моментально исчезла из виду. Не успеваю осмыслить этот факт, как они все-таки открывают огонь, бьют длинными очередями, не экономя патроны. И судя по всему, не особенно целясь, свинец хлещет по стене дома, рядом с которым стоит машина. Хотя тут нет абсолютно никаких целей, не считая авто, за которым я прячусь. Сменив магазин, пытаюсь понять причину, и тут до меня доходит. Полиция и безопасники заняли позиции на рубежах, но ведь мы не видели ни одного гражданского. Даже дома рядом с кольцевой были эвакуированы. То есть в руках местной власти оказалась масса людей, с относительно неплохой мотивацией сражаться. Правда, судя по тому, как они это делают, абсолютно неподготовленных и трусливых. Хотя откуда в высшем слое тоталитарного общества взяться смельчакам? Жму кнопку на рации. Хэч, этих ублюдков надо накрыть огнем, выдать максимально возможный объем свинца и сразу атаковать. Понял меня? Сначала огневой налет, потом молниеносная атака. Выбери всех, у кого есть автоматика, и расставь на позиции. Людей Ерсака, которые успели вооружиться, тоже задействуй. Как будешь готов, дай сигнал. Принял, босс. Приступаю. Хорошо. Для него это шанс реабилитироваться после фиаско во время предыдущего штурма. Надеюсь, якудза справится. Пули бьют по машине, и я вжимаюсь спиной в металл. Впрочем, опасаться вроде бы нечего. Противник бесполезно расходует патроны. Долбят по окнам и дверям. Как будто какой-то придурок будет укрываться от пуль за тонким металлом, который легко возьмет даже пистолет. Когда через 15 секунд от хача так и не поступает никаких новостей, начинаю нервничать. Потом где-то в тылу вспыхивает стрельба, и я слышу: а нет, сзади подошли уроды в черном. Их человек 10, так что мы держимся. Отдаю команду занять оборону и прикрыть нас с тыла. У девушки около 40 человек, должны справиться. Конечно, если к противнику не подойдет подкрепление. Наконец рация хрипит голос хача. Подтверждая полную готовность, я приказываю начинать. В следующую секунду с нашей стороны бьет не меньше 30 автоматов. Все короткими очередями, но достаточно часто, чтобы заставить утырков спрятаться за своей стеной и трястись от страха. Мятежников ведет ненависть, накопленная за долгие годы жизни. А большинство их тех, кто сейчас прячется в центре города, получили свои статусы по наследству. Абсолютно разный расклад. Когда стрельба затихает, вскакиваю на ноги. Из-за здания тоже высыпают люди. Вижу якудза, который несется первым, с автоматом в руках. До укрепления недалеко, около полусотни метров. Но противник уже начинает приходить в себя. Вижу, как некоторые высовывают головы, пытаясь понять, что происходит. Даю очередь и неожиданно для самого себя попадаю. Один из представителей местной элиты опрокидывается назад с простреленной головой, а его соседи принимаются в голос орать. Машинально усмехаюсь. Это только начало, суки. Сейчас вы наглядно увидите, на что способен народ, когда ваши инструменты сдерживания внезапно дают сбой. На ходу отбиваю еще две короткие очереди. Это последний магазин, приходится экономить патроны. Так что стреляю только когда вижу, как кто-то пытается высунуться и начать стрелять. Хэч тоже бьет короткими очередями. Еще несколько человек долбят из охотничьих ружей. Единственное, чего я не понимаю, почему эти дебилы не оборудовали огневые позиции в высотке, рядом с которой попытались организовать оборону. Несколько раз кашусь наверх, ожидая, что оттуда вот-вот ударят автоматы, выкашивая атакующих. Но они так и не стреляют. Странно. До стены остается пара метров. Она действительно сложена из мешков, набитых каким-то материалом. И прямо сейчас из-за них высовывается перепуганное лицо, в которое я всаживаю 3 пули. Оперевшись, рывком перебрасываю свое тело на другую сторону, приземлившись на кого-то ногами. Вбиваю короткую очередь в грудь молодого мажора в белом пиджачном костюме. Бью ногой в пах еще одного, пузатого мужика с автоматом, что пытается в меня прицелиться. В стороне через ограждение перемахивает хэч, сразу же открывший огонь. Я успеваю выдать еще несколько коротких очередей, в упор расстреливая тех, кто оказался рядом. Когда автоматный магазин показывает дно, перехватываю оружие и обрушиваю приклад на череп утырка, что пытается отползти к зданию. Он на самом деле, сука, ползет, даже не бежит. Гребаный червяк. Большая часть наших уже добралась до укрепления и благополучно через него перевалила, истребляя бойцов противника. Хотя, какие они бойцы? Просто груда высокопоставленных уродов, которые со страху взяли в руки оружие и решили, что они способны сражаться. Наклонившись, собираю трофеи, обзавожусь тремя полными магазинами, один из которых сразу вставляю в автомат. Поворачиваю голову, вперед, в здание. Пошли, пошли, сам тоже несусь дальше, опережая остальных бойцов. Вот и вход, две стеклянные створки, которые сейчас закрыты. За ними мелькает какая-то фигура и я жму на спусковой крючок, выпуская несколько очередей. Моему примеру следуют остальные парни, мчащиеся в авангарде, и через считанные мгновения стекло разлетается на куски. Влетаю внутрь. Света почти нет, навскидку работает одна лампа из пяти, но и противник тут отсутствует. Хотя, по идее должен быть, на глаза попадаются все те же мешки, за которыми можно занять удобную позицию, сдерживая натиск огнем. Учитывая наличие окон на первом этаже, не слишком умный ход, но какое-то время они продержаться бы смогли. Рывок к дальнему концу холла, где имеется лестница, ведущая наверх. Здесь останавливаюсь, разворачивая интерфейс и приближаю картинку. Нужный мне терминал связи на 25 этаже, самом верхнем. С одной стороны, далеко, а с другой, если тут все защитники такие, то серьезных проблем не предвидится. Вжимаю кнопку рации. А нет, займи оборону около входа. Собрать оружие и боеприпасы. Задействуй людей Эрсака. Если сюда подтянутся какие-то ублюдки, они ни в коем случае не должны прорваться. Это понятно?